денег в боковом кармане не было. «Спокойно, спокойно», — говорил я себе, — «главное не паниковать, больше выдержки». Пустыми и печальными глазами я смотрел на отскаленную пасть щуки, на уплывающее блюдо с холодцом и тихонько в отчаянии пятился подальше от буфета. «Ничего, ничего, только не волноваться», — утешал я себя, — «просто спутал карманы». Подойдя к подоконнику, я швырнул на него портфель и торопливо, дрожащими руками начал ощупывать каждую складку в карманах. Все напрасно. Денег нигде не было. Они исчезли на акулах Нью-Йорка. Лишь в кармане чумарки я нащупал смятый рубль и мелочь, выданную мне кассиршей кинотеатра. Но что могли значить эти гроши по сравнению с теми деньгами, которые были у меня украдены? Не иначе, как эти мошенники Дугласа их стянули. Как же я домой уеду? «Даешь, даешь по шпалам», — припомнилось вдруг слова давно забытой песенки. «Да, по шпалам, ничего не поделаешь. Буду по дороге наниматься к кулакам на паденную работу. Батрачить буду и дойду. А может, чумарку продать? Да кто ее купит, такую старую, перешитую?» В самых тяжелых случаях жизни Коломеец советовал нам вспомнить старинную морскую поговорку: «Три к носу, все пройдет». Я так потер глаз, что, наверное, кожу с века содрал. Облегчения никакого. Отбить разве телеграмму Коломейцу, чтобы выручал меня? Послать депешу с одним только словом «обокрали» и адрес дать: вокзал, востребование? Но какой тогда переполох подымется в школе? Вот, скажут, послали растяпу, а он вместо того, чтобы наши кровные интересы защищать, баклуши бил, ворон ловил, шляпы, и пуще всех станет злорадствовать Тиктор. Нет, телеграмму посылать нельзя. Надо выпутаться самому. Сам виноват, сам расхлебывай кашу. Теперь я понял, как прав был Никита Коломеец, все время неустанно предупреждая нас: «Глядите, хлопцы, не увлекайтесь Дугласами, Фербинксами, да Рудольфами Валентино. Это яд, который производит американская буржуазия. Эти фильмы — школа бандитизма, до добра они не доведут». Как он был бесконечно прав, какими справедливыми оказались его слова. И зачем я пошел на этих акул? И ничего бы не случилось, если бы я даже не знал о существовании такой картины. Что же делать? Как спастись? Где выход из этого капкана, спрашивал я себя. Такие деньги украли, такие деньги. Тут же я принялся пересчитывать оставленную мне ворами сдачу. Рубль 42 копейки. Небогато. Однако на хлеб и на сельскую воду хватит. Как-нибудь протяну два дня. Сделаю все, что надо, а потом зайцем махну домой. Залезу под вагонную полку и буду лежать тихонько, чтобы контролер не заметил. А может, на товарнике устроюсь. Весеннее утро. Рассветало. Началась уборка вокзала, и я вышел на улицу. Сонный, голодный, я почувствовал, что едва ли сумею даже денек продержаться на сельтерской воде и хлебе. Шел по улице, и меня пошатывало. Трамваи еще не ходили, но уже появились прохожие. Дворники открывали ворота, домашние хозяйки с кошелками в руках спешили за провизией, все они шли в одном направлении, и я, чтобы скоротать время, поплелся за ними. Первым в городе проснулся знаменитый харьковский рынок Блакбас. Один за другим открывались сундуки. Я бродил по Благовещенскому базару, пока мне в нос не ударил очень вкусный и острый запах. Он забивал запахи квашеной капусты, сельдерея, стынувшего в бочках и похожего на расплавленный сургуч густого томата. Словно охотничий пес, почуявший перепелку, раздувая ноздри, я пошел на этот запах. Худая торговка в стеганом ватнике, раскачиваясь, голосила в двух дымящихся жаровин, заставленных огромными чугунками. «Флячки, горячие флячки, Ох, хватайте, люди добрые, ой, дешево беру, ой, нигде, никогда, ни в каком царстве, ни в каком государстве».